Глава 5. Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундуклеевской. У оперного театра остановился. Из него высадилась группа молодежи. И вагон снова пополз вверх. Панкратов поторапливал отстающих. «Пошли, ребята! Факт! Мы опоздали!» Окунев догнал его уже у самого входа в театр. «Помнишь, Генька, 3 года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дубава с рабочей оппозиции к нам возвращался. Хороший был вечер. А сегодня опять с Дубавой драться будем». Панкратов ответил Окуневу уже в зале, куда они вошли, показав свои мандаты, стоявшие у входа контрольной группе. Да, сметяем история повторилась опять на этом самом месте. На них зашикали. Пришлось занимать ближайшие места. Вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура. «В самый раз. Сиди и слушай, что женушка скажет», — шепнул Панкратов, толкая Окунева в бок. Правда, на дискуссию у нас ушло много сил, но зато молодежь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовольствием отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот. Свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны. Таля волновалась. Прядь волос спадала на лицо и мешала говорить. Она рывком откинула голову назад. «Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты. Здесь, на конференции, они представлены в порядочном количестве. Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской партконференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают. Полный разгром в районах и в ячейках кое-чему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера». Из правого угла партера Талю прервал чей-то резкий голос. «Мы еще скажем!» Лагутина повернулась. «Что же, Дубава, выйди и скажи, мы послушаем», — предложила она. Дубава остановил на ней тяжелый взгляд и нервно скривил губы. «Придет время, скажем!» — крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали. По залу пронесся ропот. Панкратов не выдержал. «Что, еще раз думаете партию трясти?» Дубава узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову. Таля продолжала. «Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник, многие знают его, арсенальцы в особенности. Дубава — студент Харьковского коммунистического университета, но мы все знаем, что он уже 3 недели находится здесь вместе с Шкаленко. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они не выступали. Правда, Михаил последние дни стал отрезвляться. Кто их сюда послал? Кроме них, у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок». Таля пыталась толкнуть их на путь признания и говорила словно не с трибуны, а в товарищеской беседе. «Помните, 3 года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой рабочей оппозиции. Помните его слова? Никогда партийного знамени из рук своих не уроним. И не прошло 3 лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю, уронил. Ведь его слова, мы еще скажем, говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше. С задних кресел донеслось. «Пусть Туфта в барометре скажет! Он у них за метеоролога!» Раздались возбужденные голоса. «Хватит шуточек! Пусть ответят, прекращают они борьбу с партией или нет! Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию!» Возбуждение нарастало. Председательствующий долго звонил. В шуме голосов слова Тали терялись. Но вскоре буря улеглась, и Лагутину снова стало слышно. «Мы получаем с периферии письма от наших товарищей. Они с нами, и это нас воодушевляет. Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юреневой. Ее здесь многие знают, она сейчас за ворготделом окружком комсомола». Таля вынула из пачки бумаг листок и, пробежав его глазами, прочла. «Практическая работа заброшена. Уже четвертый день все бюро в районах троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства, ни в одной ячейке, решили дать бой объединенными силами в ячейке Оргвоенкоманха, в которую входят коммунисты Оргплана и Рабпроса. В ячейке 42 человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: «Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Тогда выступил Корчагин и сказал: «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?» Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина, но когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им: «Хороша же ваша демократия! Я все равно буду говорить!» Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить, но его выволокли за сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим. Таля оставила трибуну. Сигал уже 2 месяца работал зав. Агитпропом губкомпарта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым и внимательно слушал выступления делегатов горпарт-конференции. Говорила пока исключительно молодежь, бывшая еще в комсомоле. «Как они выросли за эти годы», — думал Сигал. «Оппозиционерам уже жарко», — сказал он Токареву, «а тяжелая артиллерия еще не введена в действие. Троцкистов громит молодежь». На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо. «Тот кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взглядами!» — выпалил он в один мах. Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал. «Как не смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь — это барометр. Ленин несколько раз об этом писал». В зале моментально стихло. «Что писал?» — долетело из зала. Туфта оживился. «Когда готовилось Октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь, вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках». И Туфта полез в портфель. «Мы это знаем». «А что писал Ленин о единстве?» «О партийной дисциплине». «Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии?» Туфта потерял нить и перешел к другой теме. «Тут Лагутина читала письмо Юреневой. Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии». Цветаев, сидевший рядом, Шкаленко прошептал с бешенством. «Пошли, дурака, Богу молиться, он и лоб расшибет!» Шкаленко также тихо ответил. «Да, этот болван провалит нас окончательно!» Тонкий визгливый голос Туфты продолжал сверлить уши. «Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства!» В зале поднялась буря. Туфта был оглашен градом возмущенных восклицаний. «Что такое? Опять большевики и меньшевики? РКП не парламент! Они для нас стараются, от Мясникова и до Мартова!» Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно зачастил словами. «Да, нужна свобода группировок, иначе как мы, инакомыслящие, сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?» В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул. «Дайте ему высказаться, это полезно знать. Туфта выболтает то, о чем другие молчат». Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей ворохом слов. «Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжили из губкомола. Ничего, скоро увидим, кто был прав». И он выкатился со сцены в зал. Дубава получила от Цветаева записку. «Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дело, наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить Туфту. Это ведь дурак и болтун». Дубава попросил слова. Оно ему было сейчас же дано. Когда он зашел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждение повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом. И дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей. И еще упрямое нежелание признать себя неправым. Он решил идти напролом, хотя знал, что это еще более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчетливо. «Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами, я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно. Вас большинство». Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке стегнули Дмитрия гневные восклицания. «Позор! Долой Раскольников! Хватит! Довольно поливать грязью!» Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенные яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося с ней. «Слово Шкаленко», — сказал председательствующий. Михайло поднялся. «Я отказываюсь от выступления». С задних рядов прогудел бас Панкратова. «Прошу слова!» По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял, и, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на Соломинке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ним был Цветаев и Шкаленко. Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волынцев, Зеленова, Староверов, Артюхин. Дубава остался нем и глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы он ушел с Цветаемым, подчеркивая этим нежелание признавать ошибочность своих взглядов. Шкаленко остался. Теперь он отказался выступить. «Мехотел интеллигент. Они его распропагандировали, конечно», — зло подумал Дубава. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В камвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления 46. В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркого у себя на квартире, у Анны. Анна Борхард уже год как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной, не разделяющие его взглядов, ухудшаются с каждым днем еще и от того, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отношения между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом. Быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою речь. «Товарищи!» Твердо откроил это слово Панкратов. Он взошел на трибуну и стал у самой рампы. «Товарищи! Мы 9 дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо. Они выступали не как соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе. Их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические. Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и троцким, тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? Но что это похоже? Скажите, как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров? На штаб? И это все в то время, когда отряд окружен врагами. Что же, если я сегодня слесарь, то я, по мнению троцкистов, еще могу считаться порядочным? Но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже бюрократ и аппаратчик. Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный соломенцам своей демократией, или Афанасьев, которого губком трижды снимал с работы за его командование и зажим в Подольском районе. Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О большевизме Троцкого пусть скажут старые большевики. Сейчас, когда имя это противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков. Его постоянные перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппозиции сплотила наши ряды. Она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену тому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например, Токарева, товарища Сигала, к станку, а на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина мы придем к победе. Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали. На другой день у Туфты собралось человек 10. Дубава говорил: Мы с Шкаленко сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться. Нам остается только выжидать, как обернутся события. Ясно, что Всероссийская конференция нас осудит. Но, мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции, значит вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше, кажется, не о чем. И Дубава приподнялся, собираясь уходить. Худой, с тонкими губами староверов, тоже встал. «Я тебя не понимаю, Митяй», — заговорил он, слегка картавя и заикаясь. «Что же, решение конференции для нас будет необязательным?» Его резко оборвал Цветаев. «Формально обязательным, иначе у тебя партбилет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует. А сейчас разойдемся». Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Шкаленко, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию. «Я против таких комбинаций», — сказал он глухо, внезапно раздражаясь. «Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться». Староверов посмотрел на него с одобрением. «Я это сам хотел сказать», — прошепелявил он. Дубава уставился на Шкаленко в упор и с нарочитой издевкой процедил. «Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность покаяться на губернской конференции». Шкаленко вскочил на ноги. «Что это за тон, Дмитрий? Я скажу прямо, меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции». Дубова отмахнулся от него. «Тебе только это остается. Иди, кайся, пока не поздно». И Дубава, прощаясь, протянул руку Туфте и остальным. За ним вскоре ушли Шкаленко и Староверов. Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 1924 год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью. На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись со зверелой стихией. В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа. Из 12 линий работало только 3 — индоевропейский телеграф и 2 линии прямого провода. В комнате телеграфа станции «Шепетовка-1» 3 аппарата Морзе не прекращают свой, понятный лишь опытному уху, неустанный разговор. Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает 20 километров, в то время как старик, их коллега, уже начинал 300 километров. Он не читает, как они ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланке слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху «всем, всем, всем». Записывая, телеграфист думает. Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами. За окном вьюга. Ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно. Он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей. Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова. Аппарат передавал. 21 января в 6 часов 50 минут телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руки, стал слушать. Вчера в горках скончался Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений. Первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз. Ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием. Вот сейчас кто-то умер. Кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок. «Всем, всем, всем!» Аппарат стучал. «Владимир Ильич!» Переводил в стуке молоточка в буквы старик-телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич. Кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе. А для него это горе чужое. Он посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире. А он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк. Это была «Л». За ней написал вторую «Е». Рядом с ней старательно вывел «Н». Дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю «Н». Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на 0,1 секунды остановился взглядом на выписанном им слове. «Ленин». Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово. «Ленин». «Что? Ленин?» Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за 32-летнюю работу он не поверил записанному. Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись. «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить. Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик. «Ленин умер!» Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованых железом деповских ворот. В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз. Его лечила бригада легкого ремонта. Старик Политовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Бружак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема. Захар постарел за последние годы. Пережитое оставило глубокую рытвину складку на лбу, а виски посеребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки. В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени проглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опускал его. «Товарищи! Ленин умер!» Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол. «Ты что сказал?» Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть. А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорвано. «Да, товарищи! Ленин умер!» И от того, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду. И тут разглядел лицо человека. Это был секретарь партколлектива. Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир. А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий. В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец С. Паровоз, готового к отходу на Киев пассажирского поезда. Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения «Шепетовка-Варшава» узнал о причине тревожных гудков. С минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе припуганных польских курьеров и дипломатов. Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, и когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова. Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии старый большевик Шарабрин. «Товарищи, умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю. Умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию. Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды». Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов и Артем, который за последние 15 лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога, и могучие плечи дрогнули. Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания 600 человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива. Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушала голоса. Люди разговаривали тихо. И ни в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море. Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале. Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании. И Сиротенко сказал: «Ряд рабочих просят заседание рассмотреть их заявление, подписанное 37 товарищами». И он прочел заявление. «В железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепетовка юго-западной железной дороги. Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина». Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена. Политовский Станислав Зигмундович, паровозный машинист, 36 лет производственного стажа. По залу пробежал гул одобрения. Корчагин Артем Андреевич, слесарь, 17 лет производственного стажа. Бружак Захар Васильевич, паровозный машинист, 21 год производственного стажа. Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени. Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый, подставивший свою подпись. Старик Политовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни. «Что ж, мне еще сказать, товарищи, жизнь у рабочего человека в старое время была известна какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В 905-м в Варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать? Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу. Потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости. Пущай кто покрасивее скажет. Я не мастак на слово. Одно только подтверждаю. Мне с большевиками по пути, и никак иначе. Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения. Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово. От стола Политовский уходил коммунистам. Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо. Среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе. В ее улыбке было одобрение. И еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ. «Расскажи свою биографию, Артем!» — услыхал слесарь голос Сиротенко. Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший. Не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артем, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло суровое существование. «Было нас у матери четверо», — начал Артем. В зале тихо. 600 внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей. «Мать кухарила по господам. Отца мало помню. Неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше, чем следует. Жили мы с матерью. Не в моготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц 4 целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне 2 зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне 10-й год подошел, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку, без жалования, на 3 года, за одни харчи. Хозяин мастерской был немец по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне 2 года прибавила. Был я у этого немца 3 года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да заводкой. Пил он на мертвую, гонял и за углем, и за железом. Заделала меня хозяйка своим халуем. Таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины. Так уж, по привычке. Не потрафлю хозяйки чем. Она из-за пьянки мужа на всех зла была. Хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься у нее на улицу, а куда пойдешь? Кому жаловаться? Мать за 40 верст, да и у ней приюту нет. В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай, — говорит мне, — вон ту шайбу, и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал, из горна вынули. На земле она лежит черная, а хватишь, сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается. Не в моготу мне стало от этой молотилки. Сбежал я к матери, а той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно. Везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять. Подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, 1,5 года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за 4 месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд в Жмеринке, вылез и пошел работу искать. Спасибо одному Деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне 17 лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я 9-й год работаю. Вот оно, насчет жизни прежней. А про здешнее вы все знаете. Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чего-либо вопроса. И вплотную, сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть. Каждый может меня спросить, почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу. Нам еще в 18-м, когда против немца бастовали, начинать было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в 20-м взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, покидали белых в Черное море. Повертались мы обратно. Тут семья, дети. Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин, и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать. Надо всей семьей за место Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать. Партия наша ведь. Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов. «Может, кто желает спросить о чем-нибудь?» — нарушил тишину Сиротенко. Людские ряды зашевелились. Но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно. «О чем мне вас спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!» Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Геляка прохрипел простуженно. «Такой под откос не слезет! Товарищ будет крепкий! Голосуй, Сиротенко!» В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, невидный в полутьме, и спросил. «Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии?» В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал. «Говори по-простому! Нашел, где звонарить!» Но Артем уже отвечал. «Ничего, товарищ, этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей в депо поближе. Здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно». Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутули спины, пошел к своему месту. Здесь услыхал голос Сиротенко. «Единогласно!» Третьим у стола президиума остановился Захар Бружак, неразговорчивый старый помощник Политовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней, произнес тихо, но всем было слышно. «Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил. А вот смерть вождя глаза мне открыла. За старое вы меня не спрашиваете. Настоящая наша жизнь начинается заново». Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился. Но когда его, не задев ни одним резким вопросом, взметком рук принимали в партию, глаза его прояснились, и сидеющая голова больше не опускалась. До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью. Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку.